Глава 18. Анна. Вот ей-богу, жалко, что мое непослушное щупальце только пробкой от графина позвенело. Надо было схватить, приподнять и стукнуть по башке. Ишь, топает по коридору, как у себя дома, и даже на ручного зомби не косится. И под локоть держит крепко. Устройте мне экскурсию по замку, леди. Могла бы, я б тебе экскурсию устроила сразу до кладбища. О! К вашим услугам, лорд Мессарш. Хотите посмотреть на тайный ход? Он ведет прямо на кладбище, и, возможно, именно там вам будет интересно поставить своих... служащих. На кладбище мне пока еще рано, хмыкнул лорд. А я про себя ехидно подумала, что если он и дальше будет такой сволочью, то все равно окажется там раньше, чем рассчитывает. А служащих я выставил как раз там. На выходе. Вернее, простите, на входе в замок. Но с удовольствием прогуляюсь с вами и осмотрю выход с этой стороны. Куда бы деться? Весь такой галантный. Всю дорогу развлекал меня светской беседой. Я даже поневоле заинтересовалась историей архитектуры. По пути мы умудрились проследовать как минимум через 3 периода, каждый из которых отличался своим стилем. Похоже, мои предки строили этот замок на протяжении многих поколений. Зомби неслышной дуэньей следовал за нами по пятам, я уже к нему привыкла, а лорд просто не обращал внимания. Все рассматривал, обо всем рассказывал и незаметно так в эти разговоры вплетал вопросы с подвохом. Будь я 15... Ладно, даже 19-летней девчонкой, выболтала бы даже то, чего не знаю. А так... По-моему, мужик даже заинтересовался тем, что мои ответы вроде бы ничего не скрывают, но ничего и не говорят. Кладбище мы осмотрели с порога и потопали обратно. Я уже было понадеялась, что сволочной гость от меня отстанет, и я смогу вернуться к мальчишкам, но не тут-то было. А еще я наслышан о тайных комнатах. Не могли бы вы показать мне хотя бы одну? Например, кабинет темного короля. Всегда мечтал его осмотреть. А там на двери написано, что это кабинет. Здесь очень много разных комнат. Я даже не знаю, какая именно вам нужна. Невинно переспросила я, а про себя от души пожелала, чтоб ты пропал совсем. Не надо так громко думать, леди. У вас все мысли на лице написаны. Ржет гад, но про себя. Внешне только любезно улыбается. Ваш кокон уже не скрывает вас так надежно, как раньше. Скоро вы порадуете своих мужчин потрясающей мешаниной мыслей и чувств. Я мысленно взяла себя в руки и не стала желать ему ничего хорошего. Наоборот, задумалась. Ведь кокон слетит со дня на день, особенно если я начну активно учиться магии. И что делать? Вот начну я целоваться с Адрианом, а тут Марташ войдет, и я, к примеру, загляжусь на его губы. И как потом объяснить парням, что я вот такая вся себя влюбленная сразу в обоих? Ой, беда несчастья. Лорд мне думать не мешал, просто галантно вел под руку. Ну, может, чуть более заинтересованно смотрел, чем положено в силу служебной обязанности. А я машинально топала по коридорам и все пыталась сформулировать вопрос. Насколько я знаю, детей в этом мире учат прятать мысли и чувства. Выдала я, когда мы уже дошли до конца верхней галереи и стали спускаться вниз. «Не будете ли вы столь любезны, лорд Мессарш, и не подскажете ли автора и название пособия или учебника, в котором я могу прочесть об этом процессе?» «Думаю, милая леди, в этой библиотеке вы его не найдете», — усмехнулся лорд. «Но я с радостью обучу вас азам этого искусства, а уж дальше вам придется совершенствоваться самостоятельно». Я бы рекомендовал следующим учителям пригласить лорда Галиша. Он не настолько щепетилен, как его друг. Прямо сейчас научите. Я привыкла сразу брать быка за рога, а этот мозгошмык чертов все равно не отвяжется и не отпустит меня к мальчикам. Тогда уж пусть парни отдохнут от его общества подольше, а я извлеку пользу. Из лорда. Ну а что, не бывает совсем противных даров природы. Бывают трудные в эксплуатации. С удовольствием, леди, но сначала кабинет. Пожелайте там уединиться со мной. Давайте проверим, может, он меня пропустит. Понятно, лорд тоже хочет извлечь пользу из меня. Ну, по крайней мере, это честно. Где только я ему кабинет темного короля возьму? Этих кабинетов тут ползамка. Может, тот, где мы линейку нашли? Во сне вроде бы именно там сидел отец моего прошлого воплощения. Ладно, попытка не пытка. Хе-хе, кабинет я нашла. А вот лорда в него не пустили. Не пустила, точнее. Стенка. Я дверь видела и могла в нее войти, а миссарж нет. Жаль. Лорд сделал вид, что не очень-то и хотелось. Зато я наглядно убедился, что тайные комнаты существуют. Тогда пройдемте в какую-нибудь другую. Ну и повел меня в соседнюю, тоже кабинет, но безликий какой-то. Темный король тут явно не прижился бы. Зато лорд-дознаватель освоился мгновенно и приступил к моему обучению. Через час я сама уже была не рада, что связалась с этим монстром. Он мне мозг съел, в прямом смысле этого слова. А еще через полчаса я заподозрила лорда в непрофессиональных поползновениях. Он мне то пальцы на виски клал, объясняя упражнения, и нежно так их массировал, то демонстрировал, как течет энергия. На мне демонстрировал. Руками. Вдоль позвоночника, по ключицам, по грудине, к животу. Я сначала думала, показалось. Но какое там? А морду лица он при этом держал самую любезно нейтральную, такую, что даже как-то и стыдно брыкаться или там пощечину залепить. Учебный же процесс, и ничего личного. Ага. Выражение лица говорит одно, а руки совсем другое. Надо же, какая я, оказывается, вся из себя сексуальная приманка. Тьфу! Нет, явно тут что-то другое замешано. Вот как только собрала у Мишка в кучку, стала готовиться к отпору, но драться не пришлось. Служащему с черепом я обрадовалась как родному. Сейчас я как замешу местные разноцветные глины, как выможусь в ней по уши. Никакой миссарж не рискнет лапать, ибо прилипнет. Он и не лапал, он кругами ходил, как тот кошак вокруг колбасы. Наблюдал, а по ходу дела продолжал объяснять мне теорию ментальных щитов. И чтоб мне лопнуть, если этот взрослый, умный, опытный мужик не тестировал меня по всем фронтам, в том числе и на умение концентрироваться. Потому что я вскоре заметила, что каждый его провокационный выпад несет в себе как минимум 3 подтекста. Как минимум. Потому что я-то нифига не шпион и не контрразведчик, чтобы больше почуять. Миссарж использовал обучение как предлог, чтобы меня полапать. Но при этом лапал меня, чтобы сбить концентрацию и посмотреть, насколько я ведусь. И при этом наглядно, чуть ли не на пальцах, объяснял сложнейшие вещи. Но все равно он сволочь и гадюка вредительская. Потому что, во-первых, я, между прочим, уже 2 ночи нормально не спала, а ему череп приспичило. А во-вторых, он не просто меня к парням не пустил. Он и их из комнаты выставил, когда Марташ, а за ним и Адриан, попытались просочиться в рабочую зону вместе с курьером, который приволок новый материал для реконструкции. Для чистоты эксперимента вас рядом с леди быть не должно. Я хочу убедиться, что восстановлением она занималась без чьей-либо посторонней помощи. Безапелляционно заявил лорд, легким движением руки указывая вторженцам на дверь. Марташ сжал губы, глаза его потемнели, но он ничего не сказал. А вот Адриан, выглядывающий из-за его плеча, не удержался. «А моих воспоминаний вам мало?» И попытался-таки вломиться в комнату, но блондин его перехватил, что-то тихо сказал на ухо и утащил за дверь. Лорд Миссарж даже бровью не повел на этот демарш, обошел стол, встал точно у меня за спиной, и хотя руками больше не трогал, я кожей чувствовала его присутствие. Он там что-то делал, не знаю, дышал. Ух, горячий молодой человек, переживает за вас. Почему мне чудится насмешка в его голосе? Вроде серьезно говорит, вон даже обдумывает следующую фразу. Оба переживают. Ну еще бы, а вдруг вы меня съедите? Я не выдержала и немножко огрызнулась, перемещаясь поближе к черепу и подальше от этого, который дышит. Череп, он безопаснее, смирнее и как-то даже роднее. За спиной насмешливо фыркнули. А, ну да, Что-то наподобие слабенькой ментальной сетки я уже накинула поверх дырявой адриановой заплатки, но и индюшке понятно, что от злобных мозгошмыгов это не защита. «Вы, конечно, очень аппетитная девушка, но немного в другом смысле», — выдал миссарж. «Только я уже перерос детское соперничество, так что резвитесь, пока время есть. Его у вас не так много». Что времени мало, я и сама заметила. Не сказать, что прямо на ногах не стою от недосыпа, но усталость уже чувствуется. И лорд-дознаватель ее тоже видит. Но торопится работать, словно от того, насколько быстро узаконят мою реконструкцию, зависит чья-то жизнь. Ох, вот дура! Зависит, конечно! Наша и зависит! Закончила я просто в рекордные сроки. Даже на обед не отрывалась, отмахнулась от предложения лорда и ушла в работу с головой. В какой-то момент я на него вообще перестала реагировать. Все же реконструкция требует предельной концентрации, особенно когда у тебя под рукой не просто стеки и не просто глина, а магические прибамбасы, ускоряющие процесс в разы. Похоже, мой профессионализм впечатлил даже миссарша, потому что последние несколько часов он мне не мешал. Сидел тихо, как мышка, и наблюдал без комментариев. «Всё, забирайте вашего пятикантропа». Я с глубоким вздохом оторвалась от стола, потянулась, разминая затекшую спину, покрутила головой. «Вот это я рекордсмен, однако!» Лорд встал и подошел к столу, полюбовался результатом, оценил тяжелую челюсть и мощные надбровные дуги нового персонажа, одобрительно кивнул. «Вы действительно не пользовались магией. Я восхищен», — произнес он, целуя мою руку, внезапно ставшую чистой. «Ух, колдун! Впрочем, я так устала, что мне почти все равно. Почти. Признание меня как профессионала все равно приятно. Теперь я абсолютно уверен, что один из найденных скелетов принадлежит двоюродному дяде императора. Теперь осталось выяснить, кому принадлежит второй скелет. Но на голодный желудок такие сложные вопросы не решаются. Да и поздно уже. Мы оба посмотрели за окно. Там вовсю серебрилась в лунном свете ночная жизнь. Думаю, сейчас самое время спокойно поужинать и отдохнуть. И ваши кавалеры уже почти потеряли терпение.